«Ведь тут речь идет не только о Черинг-Кросс», — продолжал Джонсон, «но и об электротранспортной компании, поскольку она-то в сущности и является хозяином этой линии или ответственной за нее фирмы. И вот когда они со Стейном прощупают хорошенько Хэддонфилда, Эттинджа и других, тогда только и можно будет решить, стоит ли затевать все это. И если они между собой сговорятся, Каупервуд, вероятнее всего, предпочтет иметь дело со Стейном, Джонсоном и их друзьями, чем со всеми этими Джеркинсами, Клурфейнами, Грифсами и Хэншоу. Ведь они же сами по себе ничего не весят, их можно преспокойно сбросить со счетов». Стейн слушал рассуждения Джонсона и во всем соглашался с ним. Так они беседовали до темноты. За окном сгустился лондонский туман. Стейн вспомнил, что его ждут к чаю, а Джонсон, что ему пора идти на конференцию юристов. Они расстались, оба в несколько приподнятом настроении и с ожившими надеждами. Выждав дня три, что, по мнению Джонсона, было необходимо для поддержания престижа, дабы произвести впечатление на этих маклеров, он пригласил к себе Джеркинса и Клурфейна и сообщил им, что он беседовал на интересующую их тему кое с кем из своих друзей и что они не прочь познакомиться с проектами и предложениями Каупервуда. В связи с этим он, по получении личного приглашения от Каупервуда, не иначе, готов встретиться и потолковать с ним. Однако он ставит условием, чтобы Каупервуд до встречи с ним ни в коем случае не вступал бы ни в какие переговоры или какие бы то ни было деловые отношения ни с кем другим, потому что люди, которых он, Джонсон, пытается заинтересовать, это крупные пайщики, которые, разумеется, никаких шуток над собой не потерпят. На этом они и расстались, после чего Джеркинс и Клурфейн бросились, сломя голову, в ближайшее телеграфное отделение. Они вместе сочинили телеграмму, в которой уведомляли Каупервуда о блестящих результатах, которых им удалось добиться, и настаивали, чтобы он как можно скорее ехал в Лондон, и в весьма почтительных выражениях просили отложить всякие другие переговоры до приезда сюда, ибо предстоящее здесь совещание будет, несомненно, носить всеобъемлющий характер. Каупервуд прочитал эту телеграмму и невольно усмехнулся, вспомнив, как он тогда напугал Джеркинса. Он телеграфировал в ответ, что сейчас очень занят, рассчитывает выехать в середине апреля, и тогда охотно повидается с ними и поговорит об их предложении. Одновременно он послал шифрованную телеграмму Сиппинсу о том, что скоро будет в Лондоне, что он отклонил предложение Грифса и Хэншоу, но пусть Сиппинс постарается сделать так, чтобы они стороной услышали о том, что он едет в Лондон в связи с одним серьезным предложением насчет подземного транспорта, не имеющим никакого отношения к линии Черинг-Кросс. Каупервуд полагал, что это известие подействует на Грифса и Хэншоу отрезвляюще и заставит их прийти к нему с таким предложением, которое он сможет принять, прежде чем ему предложат что-либо другое. Таким образом, у него будет в руках оружие, с помощью которого он сможет держать в узде своих новых партнеров. И все это время Каупервуд, готовясь к отъезду, устраивал дела Беренис, Эйлин и обдумывал роль Толлифера в своих планах на будущее.